Итан Рассел. Метод МакКинзи. Проведение интервью по методу МакКинзи. 7 советов для успешного интервью. Проводя интервью, думайте стратегически. У вас есть цели, которых вы должны достигнуть за ограниченное время. Ниже проведены 7 опробованных приемов, которые помогут вам добиться того, что требуется от интервью. Добейтесь того, чтобы начальник вашего собеседника организовал интервью. Важно, чтобы босс того, с кем вы собираетесь проводить интервью, объяснил ему, что это важно. В этом случае ваш собеседник с меньшей вероятностью станет водить вас за нос. Проводите интервью парами. Очень непросто провести эффективное интервью в одиночку. Вы можете быть так заняты составлением записей, что у вас не будет времени задавать правильные вопросы. Вы можете упустить невербальные знаки со стороны вашего собеседника. Иногда для двух интервьюеров полезно меняться ролями спрашивающего и записывающего. Этот подход особенно эффективен в том случае, если один из вас имеет какие-то специфические знания, о которых идет речь. Более того, всегда хорошо иметь несколько разных взглядов на то, что на самом деле происходит во время интервью. В этом случае убедитесь, чтобы кто бы ни записывал беседу, он всегда подкреплял записи мнением своего коллеги. В большинстве интервью вы задаете вопросы, на которые не отвечают просто «да» или «нет». Вам нужны исчерпывающие ответы, содержащие как можно больше информации. Единственный способ добиться этого – слушать. Говорите как можно меньше, только лишь для того, чтобы остаться в рамках плана. Помните, что ваш собеседник знает о своем бизнесе гораздо больше, чем вы, и большинство представленной им информации будет так или иначе полезно. Есть еще один совет для того, чтобы получить необходимую информацию. Задавайте открытые вопросы. Если вы будете задавать вопросами с ответами «да» или «нет», или закрытые вопросы, то это все, что вы получите. Например, вам необходимо узнать, когда у магазина самый горячий сезон. Вам кажется, что это либо лето, либо зима, но вы не уверены. Если вы зададите менеджеру магазина вопрос, когда у вас самый горячий сезон, зимой или летом, вам могут ответить «зима» или «лето». На самом деле это происходит весной. В этом случае вы лишь подчеркнете отсутствие у вас знания об этом бизнесе. Если же вы спросите, когда у вас самый горячий сезон, то вам дадут ответ и даже, возможно, более полный, чем вы могли предусмотреть, составляя закрытый вопрос с уже заложенными вариантами ответов. Например, вам могут ответить, самая горячая пора у нас весной, особенно на Пасху. Задавая открытые вопросы, вы всегда добьетесь лучшего результата.